Люблю, как в первый раз тебя. Можешь не верить, человек ценить начинает только потом от потери и понимает всю ценность, что была перед носом. Ответа ждет сию секунду, кровью из носа. Я натворил в своей жизни глупости много, но жалею только об одной, но доволен исходом. По заслугам получаю, я тебя недостоин, хотя ответственность осознаю, мой путь непростой. Ты знаешь, лишь только твои руки грели и сводили с ума. Лишь когда вместе счастливы, ты знаешь сама. Знаешь, как тебя люблю, как разрывает душу. Знаешь, только ты на уме, больше никто не нужен. Все мысли только о тебе, заняты тобой. Ты мой иммунитет, люблю тебя, как есть любой. Без краски, без тоналок и помады на губах. И что бы ни случилось, наша любовь в наших руках. Моя вселенная, я буду рядом вечно. Я твой пояс Ориона, ты мой путь млечный. Ты рядом навсегда, только в моем сердце. Я буду говорить о нас, но уже в килогерца. Моя вселенная, я буду рядом вечно. Я твой пояс Ориона, ты мой путь млечный. Ты рядом навсегда, только в моем сердце. Я буду говорить о нас, но уже в килогерца. Моя вселенная, я буду рядом вечно. Я твой пояс Ориона, ты мой путь млечный. Ты рядом навсегда, только в моем сердце. Я буду говорить о нас, но уже в килогерца. Я помню каждое мгновение, помню каждый миг, что были вместе. Я помню все от начала до конца без лести, хоть и памятник черту, эти пазлы бесценны. Ты путеводная звезда, пересмотрел ценности. Я виноват, я знаю, отговорки тут не помогут. Больше дел, меньше слов, твою любовь зову на подмогу. Солнце не светит, ничего не радует больше меня. Я замерзаю без тебя под толщей льда. Прошло пару самых лучших лет в моей жизни, пролетели так быстро, но я даже не успел тобой напиться. Еще бы 10 по 2 бок о бок, главное рядом. Главное, чтобы счастливая была и съедала взглядом, как всегда. Как в первый раз, как при первой встрече. Как ни крути, я без тебя никто время не лечит. Я осознал всю серьезность, лишь когда потерял тебя. Потеряв тебя, я потерял себя. Моя вселенная, я буду рядом вечно. Я твой пояс Ориона, ты мой путь млечный. Ты рядом навсегда, только в моем сердце. Я буду говорить о нас, но уже в килогерца. Моя вселенная, я буду рядом вечно. Я твой пояс Ориона, ты мой путь млечный. Ты рядом навсегда, только в моем сердце. Я буду говорить о нас, но уже в килогерца.